Скрипка. Она и в Азии скрипка. Иду я как-то однажды по Шанхаю. Ну и, как обычно, никого не трогаю. Вдруг на тротуаре, в пыли, сидит слепой нищий и играет на какой-то хрени. Я такого отродясь не видел. Это был струнный инструмент размером со скрипку. Нищий, стоя на коленях, держал ее, как виолончель. У этой штуки была одна струна, вынесенная как бы на кронштейне в сторону от грифа, и он играл на ней, не прижимая струну к грифу, а пережимая пальцами разные места на струне. Но это еще полбеды. Он играл что-то абсолютно непонятное, без каких-либо очевидных для меня точек отсчета. Не в смысле ритма, не в смысле музыкальной логики. И я бы, может, и решил, что он играет, что получается, но он при этом пел в унисон с тем, что играл. Тут я подвис окончательно. Я потом узнал, что эта штука называется эрху. Как называется исполнитель на этом инструменте, при дамах даже и предполагать не буду. Скрипка оказалась каким-то настолько удачным инструментом, что она абсолютно родная в цыганской, молдавской или немецко-австрийской культуре. Удивительная штука скрипка. Она и салонный инструмент, и даже попсовый, с помощью которого Ванесса Мэй и Андре Рье нашли таки способ, как заработать себе на хлеб не только с канифолью, но и с маслом. А какой шикарный джазовый инструмент, если играть как Стефан Грапелли или Жан-Люк Понти. А скрипка в кабаке? Я даже не говорю о культурном оформлении на открытии вернисажа, а чисто конкретно. Когда вся жизнь пролетает перед глазами. Рассказ Шурика и Юрчика, потому что они играли вместе. Играем в ресторане. Начало 90-х. Ну, контингент, сам понимаешь. Братва со своими шмарами. И репертуар тот же. Денег немерено. Заказывают музыку. Вдруг подходит братан, ну, вполне конкретного вида, просит сыграть Моцарта и дает денег. Пока отходим от шока и соображаем, чтобы из Моцарта сыграть, с другого конца зала подходит брат 2, дает денег и просит сыграть Мурку. Альтернатива невелика. Вопрос только в том, кто из них застрелит нас первым. Решили играть Мурку, потому что этот выглядел страшнее. Играем. Вдруг со своего места срывается первый и бежит к сцене. Все, думаем. Нет. Подбегает и растроганно орет. «Спасибо, ребята! Сколько раз просил Моцарта сыграть! Все время какую-то ню играют!» Вот такой универсальный демократичный инструмент эта скрипка. Она на своем месте и в мелонгах Буэнос-Айреса, и в американском салуне на Диком Западе, и на сцене Карнеги-Холла, и в баварской пивнухе, и на еврейской свадьбе, и в подземном переходе. Это вам не караваджи всякие с лютнями, гамбами и горностаями. Это Шагал со скрипками и козами. Эйнштейн со скрипкой и Шерлок Холмс тоже. Образ музыканта — это что? Это человек со скрипичным футляром в руке. Альт. Сколько всего анекдотов про альтистов? 2. А остальное? А остальное правда. Альт и альтисты занимают особое положение в музыкальном мире. Альт по-прежнему, несмотря ни на что, считается музыкальным инструментом, а альтисты стали таким же символом устной культуры, как габровцы, чукчи, дирижеры и многие другие. Ну, а теперь по порядку. Что это такое? Зачем оно и откуда взялось? Старики рассказывают, что альт родился в тот момент, когда Страдивари, собирая очередную скрипку, в страшно поддатом состоянии натянул струны на футляр от скрипки. Тут необходимо некоторое пояснение. Пытливая психология музыкальных мастеров в стремлении расширить диапазон какого-либо инструмента всегда указывала один и тот же эволюционно-технологический рецепт. Ёжику, даже не изучавшему акустику, понятно, что при конструктивном увеличении размеров звучащего предмета он будет воспроизводить более низкие звуки, а при уменьшении — более высокие. Это справедливо для всего, от органных труб до жестяного ведра. А дальше? Логика простая. Если у вас в руках кларнет, и вам страшно нравится его звучание, а хотелось бы выйти вниз за пределы его диапазона, вы просто делаете кларнет побольше и получаете искомый результат со звуком пылесоса и называете его бас-кларнетом. Если вверх, делаете уменьшенную модель, и у вас в руках S-ный кларнет, кларнет in S, с голосом истеричного лилипута. То же самое с неизбежностью появления шишки после удара по лбу было проделано со всеми инструментами, от флейты до бас-тромбона. И от скрипки до контрабаса. Просто исторически несколько иначе по части эволюции. С одним маленьким «но». Жертва компромисса или против науки не попрешь. Когда альт звучит лучше всего? Тихо потрескивая в камине. Те, кто имел дело с сэмплированным звуком, это заранее записанный образец звука с определенным тембром, прекрасно знают, что при назначении сэмпла на другую ноту тембр остается прежним в довольно узком диапазоне. Дальше он начинает меняться, и чем дальше от оригинальной его высоты, тем больше. В акустической нецифровой жизни происходит то же самое. Поэтому альтсаксофон отличается на слух от тенора, а скрипка от контрабаса, даже если они будут играть одни и те же ноты, что в принципе возможно. У Шнитке есть очень любопытная пьеса для двух скрипок под названием «Моз-арт» и под заголовком «Проект реконструкции наполовину утерянного произведения 1783/1976». В конце пьесы, для полного счастья и достижения художественного результата, Альфреду Гарриевичу не хватило диапазона скрипки вниз, и там предлагается второму скрипачу опустить строй струны соль. Об акустическом результате судить не берусь, я видел только ноты. Но здесь скрипка залезает на рабочую территорию альта. Это зона его работы, сектор между скрипкой и виолончелью. Особенно это заметно в квартетной музыке, когда понимаешь, что без альта у тебя заметно связаны руки. Можно обойтись и без него. Сектор перекрывается по диапазону и сверху, и снизу, но начинаешь понимать, что эта скрипка-переросток недаром ест свой музыкальный хлеб. У альта, как инструмента, есть одна конструктивная особенность, определяющая его некоторую звуковую недоношенность. Дело в том, что в соответствии с законами акустики у инструмента, работающего в этом диапазоне, размер резонаторного ящика, корпуса, должен быть несколько больше. Но акустически идеальный размер не позволяет комфортно на нем играть. Я ничего не могу поделать, но емкости всем знакомых бутылок очень удобны для описания музыкальных инструментов, хотя бы в силу того, что являются некоторым понятийным эсперанто. Если размер скрипки принять за базовую пол-литру, то размер альта соответствует не 0,7, как, естественно, было бы ожидать, а всего лишь 0,66. Что, безусловно, мало, если вы хотите играть по-настоящему. Всякий понимающий человек скажет, что разница невелика, но, безусловно, оскорбительна. Вы будете смеяться, но я, как человек с научным складом ума, посчитал, пропорция соответствует довольно точно. Инструменты, сделанные для сольной игры, действительно будут крупнее, доходя до оптимальных 0,7. Но за это исполнителю приходится расплачиваться еще большей растяжкой пальцев. И без того немалой. Обычно альт звучит по тембру довольно близко к вышеописанному изделию Страдивари. Хотя бывают вызывающие изумительные исключения. Божественным звуком настоящего музыкального инструмента играл замечательный альтист Леня Каплан, с которым мне посчастливилось пересечься в этой жизни. И легкомысленно талантливый Юрий Башмет, с которым за полтора часа был собран и сделан альтовый концерт Шнитке. И, кстати, чрезвычайно выразительным было зрелище, когда перед выездом на концерт в какой-то дыре под Туром во Франции, расположившись на капоте арендованной колымаги с альтом, он разглядывал абсолютно новое для себя произведение, которое через час с небольшим собирался исполнить перед публикой. Все люди как люди. Конкурс в оркестр. Альтисты играют концерты. Хоффмайстер Стамец. Стамец Хофмайстер. Члены приемной комиссии, концертмейстеры групп уже опухли. Наконец, концертмейстер вторых скрипок не выдерживает. Неужели у вас нет других концертов? Концертмейстер альтов. А ты назови хоть один концерт для второй скрипки. Все нормальные инструменты играют в скрипичном и басовом ключах. Ну, как правило. Вообще-то говоря, ключ — довольно толковое изобретение. Это знак, указывающий на нотном стане точку отсчета. Как нулевой меридиан. Или как ноль на оси координат. Скрипичный — соль, показывающий, что соль находится на второй линейке, или басовый — фа, говорящий о том, что фа малой октавы на четвертой. Идея выбора ключа под ситуацию заключается в том, чтобы задействованный диапазон по большей части уместился в пределах базовых пяти линеек плюс-минус чуть-чуть. Когда-то ключей было очень много. Тенденция к стандартизации и здравому смыслу свела в основном это число к двум — скрипичному и басовому. От случая к случаю партия виолончели и фаготов пишут в теноровом ключе. И только альт нотируется в альтовом. Что технологически оптимально, но никому, кроме них, непонятно. Как попадают в альтисты? Что должен сделать альтист, если за ним гонятся слон, жираф и бегемот? Слезь с карусели. Хорошо, я вам расскажу. Ничего оскорбительного в этом нет. Сначала ребенка порют за то, что он играет на скрипке. Причинно-следственные связи там выстроены как-то иначе, но результат является константой. Ибо сказано в Писании: «Будьте как дети, и вас обязательно выпорют». По достижении некоторой критической величины частоты и амплитуды порки отрока при наличии у него больших рук переводят из спиваковых в башметы, уже приблизительно представляя, чем ему предстоит заниматься всю оставшуюся жизнь. Иллюстрация и объяснение этого тезиса. Помирает старый альтист. К нему подходит сын. «Папа, папа!» Тот открывает глаза и поправляет. «Ум-папа, ум-папа!» Да, это их судьба и карма. Скрипки и флейты играют мотивчик, труба с контрабасами — сильную долю, а альты с валторнами — все, что осталось. Причем волторнисты от этого очень страдают физически, потому что после маршей и вальсов Штрауса это выносит весь аппарат. А альтисты — морально. Хотя они сильные. Я сам видел. В Твери. Собственно, я зашел в магазин. При магазине кафешка, в которой наливают. За столиком сидел струнный квартет. Видимо, после концерта. Хотя и днем. По лицам я бы, конечно, не догадался. Но они были с футлярами. Квартет уже был максимально оптимизирован к окружающей действительности. Разговор шел о том, что надо бы малость догнать. Проблема была только в том, чтобы выдвинуть из своих рядов того, кто сможет дойти до прилавка и обратно. На том этапе смог только альтист. Так вот, в сущности, альтист — это скрипач расстрига. Ничего в этом кошмарного нет. Сам был разжалован из пианистов в габаисты. А позже добровольно ушел и из теоретиков. Но это уже был свободный выбор свободного человека, который понял, что духовая форма сотрясения воздуха оплачивается лучше теоретической. Таким же, только лучше, был габаист Растрига и к тому же дезертир Уильям Гершель, которого мы знаем не по двум дюжинам симфоний, что он по инерции успел накатать, а потому что он открыл уран. Ну, и еще по мелочи спутники всякие, инфракрасные излучения. Так что ничего страшного. Кому-то и альтистом нужно быть. Альт в оркестре. Концертмейстер альтов заболел ящуром. Пришлось сжечь всю группу. В антракте инспектор подходит к дирижеру. «Маэстро, во время первого отделения умер концертмейстер альтов. Что делать?» «Даже не знаю. Но пока пересадите на второй пульт». Сольной музыки для альта в оркестре относительно немного. Это знаменитые сольные эпизоды в «Жизели» и «Капеллии». А в симфоническом репертуаре афишное соло в «Дон Кихоте» Рихарда Штрауса и концертная симфония для альта с оркестром «Гарольд в Италии» Берлиоза. Приступая к сочинению симфонии на сюжет байроновского «Чайльд Гарольда», Берлиоз почувствовал, что таинственный, меланхоличный и чуть глуховатый лажовый тембр альта как нельзя лучше соответствует характеру выбранного им героя. Псевдонаучное. В оперной музыке альты с их жестким шелестящим звуком используют для изображения зловещих и потенциально неприятных для героев ситуаций. Я это замечал и у Чайковского, и у Верди. Поинтересовался у альтиста, где в симфонической музыке ярко использована группа альтов. В пределах выкуренной сигареты он перечислил четвертую Брукнера, десятую Малера, первую и пятую Чайковского, первая фактически с альтов и начинается, и почти все симфонии Шостаковича. Потом загасил сигарету, вздохнул и добавил: «Самый печальный инструмент». У композиторов есть две дурацкие привычки. Писать одну и ту же партию английскому рожку и валторном, потому что все они транспонирующие инструменты in F, и даже в XIX веке их удобнее всего было копипастить. И то же самое проделывать с рожком и альтами, видимо, потому что они играют в одном диапазоне, и можно, не особо размышляя, еще раз откопипастить и выдать за микстовый тембр. При этом каждый четный дирижер в этих случаях говорит, что это соло рожка, а нечетный, наоборот, что альты здесь главные, а рожок типа краска. Это я, в частности, про Ромео и Джульетту Чайковского и вторую симфонию Рахманинова. Ну и ладно, мне не жалко.